эфиры «Радио Свобода» и программы «Подорожье свободы». Сегодня я, Виталий Семашко, запрошаю вас у революционный городок Коханово, как называет свой поселок на Толочинщине мясцовая оппозиционная. В Украине под серым небом. От початку стагоддзя я приехал у Коханова четвертый раз. И кераней на пероне меня сустрел у традиционном хаки подтягнутый и бадеры экс-полковник, лидер тутейшей оппозиции, правооборонца Миколай Петрушенко. Господар Миколай тут же поведомил про подею, что чакая 7-тысячный поселок у середине жнивня. Коханова зараз рыхтуется к приезду Лукашенко, але это больше лада. Мы добро ведаем, что нас не позовут. Хоть и посадить, как это уже бывало подарок. Коля моего дома будет стоять милициан. Насельніцтва ў паселішчы, што на чыгуначным шляху Берасце-Масква, заўжды было вельмі пярэстым. Мне пра гэта 5 год таму сказаў беспрацоўны інжынер Юры. У Коханаве пражывае мясцовыя, тыя, што прыехалі з-пад Чарнобыля, экс-старшыні калгасаў, экс-дырэктары, экс-афіцэры і экс-зэкі. Тым не менш, сітуацыі, што прымушалі мяне бадай зрывацца сюды, былі палітычна экстрэмальнымі. Что урэшце дагэтуль дае подставу таму ж Петрушенку называть Коханова революцыйным гарадком. Адным разам пасёлак страйкаваў, бо работнікі ДОЦа, як называюць мясцовы дрэвапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Кіраўніцтва у сувязі са зменай статусу прадпрыемства паабяцала працаўладкаваць усіх па-новаму, і гэтага не зрабіла. Даведзеныя да адчаю рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Другую вандроўку падахвоцілі сябры мясцовага дачнага кааператыва «Сакалянка». Вось якімі словамі сустрэлі мяне 3 гады таму пенсіянеркі з падарані стрэшку Пілявец Нарчук Дыпроцкая. Між іншым Петрушенка цвердзіць, што такія настроі захоўваюцца. Я не понимаю власть Лукашенко Александра Григорьевича, который, когда ему надо было, чтобы он стал президентом, он много обещал. Но фактически они с народом поступают очень жестоко. Фашисты этого не сделали. У нас уничтожение своей нации идет. Эта земля будет пустовать. Но они переступили, вытерли ноги, топтали нас в грязь. Было так. На пачатку 90-х на беразе рэчкі Сакалянка ўзнік на плошчы ў 33 гектары кааператыў. Землі перадаў коханаўцам ва ўладанне мясцовы калгас. Аднак раённы землеўкладальнік у дакументах памылкова пазначыў памеры кожнага з лецішчаў, запісаўшы замест 10 сотак крыху больш за 5. Тым не менш, шмат гадоў людзі будаваліся і спраўна плацілі арэнду па факту, а не па паперы. Аж пакуль памылка раптам не ўсплыла. Дачнікі, якія нічога не падазравалі, былі аб'яўлены захопнікамі. Сталачына падагналі транспарт міліцыянтаў. У 18 чалавек параскідалі гумны 2 хаты. Спытываюць спадара Петрушэнку, чым скончыліся гісторыі. Что касается дачно-садового оператива, все утихло. То вспоминаю, говорится, а на во что вы износили эти львы, сараи, свои бани. Завадскими, как и социальную сферу курировал, пошел на пенсию. Марейка стал депутатом и уехал в Витебск. Все, просить не с кого. Про ДОЦ надо забыть. Давали в аренду слонимцам, бельгийцам, армянам. Нового директора назначил новый керовник района. Что будет, никто не ведет. Все силы зараз кинуты на то, как Лукашенко показать Кохановский экскаваторный завод. Тут батька планирует выпускать целую линейку миллиардов. Оперативної техніки. Будується за робот з заводом, полігон випробувальний. Ліцей сільськогосподарчої техніки буде ковати кадри механізаторів, меліораторів. А яка є стратегічна мета? Та дмить гроші. Лукашенко сказав, що нам не потрібно ні Джон Діри, ні друга. Ми самі все будемо випускати. Скільки мається бути працівних місць для кохановців? Поки з кохановців кадрів немає. Кохановці люблять, щоб їм платили гроші. Нагрузка зростає, зарплата стається на тим же місці. З Миколаем Семеновичем вырашаем зрабіць скразное падарожжа па паселішчу, каб высветліць перад прыездам Лукашэнкі палітычныя настроі ды ўзровень сацыяльнай абароненасці коханаўцу. Першай сустракаем пенсіянерку Вольгу Сліжанкову, якой спадарожнік называе ідэальным прадуктам сістэмы. Яна ж частуе нас уласным санетам, у гонар президента. Президент наш гений, а гении бывают лишь от Бога. А Бог ему открыл добрую дорогу. Он по ней уверенно идет и за собой народ ведет. На улице Кирова за плоты нас клише с подарыня Татьяна Каминская. Все равно к нему не... А я очень хочу сказать, что у нас на улице не работает колодцы. А колонка, могу вам показать, какая у нас вода. Ее пить нельзя. А у нас нет водопровода, чтобы поставить фильтры. Железная у вас? Железная. Рыжая и так башня. И мы просим только одну. Колодец есть. Мы его просим, почистите нам. Приходили и сказали, что нет денег сделать этот колодец. На той улице совсем нет воды. А что вы робите? А ничего не робим. Вот так и пьем. Да отставим эту воду и все равно поем детей. Потому что дети хотят воды живой. Они... Попробуйте их поить водой кипяченой. Это же тоже нереально. Это фактично экологичный Чернобыль. Да. Вот смотрите, у меня желчный удалили. Вот он. Вот он вам сейчас все расскажет. Господар Михаил Шаттал, мясцовый правдолюбец. Написали мы коллективное письмо. Это уже 4-й год. Пошла надписка там, то некогда, то материалу нет. 4-й год колодец сделают. А вода, ну, поставишь холодильник, допустим, баночку. Ты палец державшись. Улады, однако, на передний визиту хвалюя на перш знешний лоск, зазначая Миколай Петрушенко. Лукашенко чекает уже не перший раз. И каждый начинается великий шмот. Кохановцы глядят, как чиновники с Толочина приезжают, начинают траву выкашивать, уборку разбить. Сами чиновники? У тим ліку чиновники. Делять плоти, сади, а наші в горілку п'ють. Наприклад, один собирає поліетиленові бутельки, металолом, трап'є, коли свого дома там зробив. Чиновники бачать, що коли Лукашенко буде їхати, не дай Бог Миколку підніме на руку. А що це таке? Так вони взяли і вивезли оттуда, угадай, скільки тракторів, прицепів? 11! У ефіри Радіо Свобода. Після обвістки протягнемо. Звонки на свободу. Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода. Виновата во всем власть, не только власть. Мою готовую выторку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Жигоровичу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Эфиры «Подороже свободы» и я, Виталий Семашко. Мы протягиваем подороже по улицах и зараз еще пляжах Коханова. Я народился тут. Признаюсь, эту вандровку плановал одразу после опошних мясцовых выборов. Тады у Марах Петрушенко и сябры уже бачили полную перемогу оппозиции у Коханова. И про это я не мог не нагадать Миколаю Семеновичу. Я памятаю перед мясцовыми опошними выборами. Когда вы с Петром Миколаевым говорили и про округа, где только по одному кандидату от оппозиции баллотуется, и про то, что старшиня будет оппозиционером. Что это? Пора за оппозицией. Альбо с этими уладами на узровне официальной выборшей кампании змагаться в принципе уже не могчим. Выборы дали эффект. Мы отримали доступ до Рады. Держава нам дала сроки, мы выпустили листовки. То, что люди наши не прошли, мы до этого были готовы. Лепше змагаться, чем мониторить процесс. Зараз пришли дронные депутаты, ведомо. И мы больше думаем об тем, как заставить их працевать. Изроблено. График приема пособистых питаний. Когда мы организовывали туристический поход, деток, экологичный клуб «Родничок» на пошук сухопутного волоку великим водным шляху из Варагу у Греки, то районный виконавчий комитет выделил нам автобус. Ты выступил, и мы стояли в майках наш дом. Новый мэр Коханова Миколай Маришев. Зараз по выниках этой экспедиции исполком разглядая питание об тем, чтобы усталевать памятные камени. Магаться с уладой потребно, а лишь потребно и працевать. До речи, сам Миколай Петрушенко апошним часам сконцентрировался на правооборонной деятельности, выучении социальных проблем у рамках громадянской кампании «Наш дом». Некоторые его житевые доследы могли бы стать заходным материалом для выступов гумористов. Мы у центра Коханова посярод моста про Соколянку. Тут неколи была великая дырка, можно было взломать ногу. Пошел я в поселковый совет, дырку замацевали. А как прошло полгода, год, пошел Володя Давиденко, зацепился, грохнулся, и вот тут двойный перелом со смещением костей. Ну, выборы ж прошли, я не прошел, моя жонка не прошла, сына не допустили, всю оппозицию разгромили. Может, депутаты лепше працуют. Пытаются в Воробьев. Я веду, что одна школа музыкальная. Спрашиваю, где твой избирательный округ? Она говорит, по улице Оршанской до моста. Спрашиваю Баришева, мой, а от того початку Оршанской до моста. А дырка посеред моста. А за эту улицу отказывая ДРБУ. Депутат тоже есть. А за тротуар ВКХ, там 4 депутата. Таким чином на одной дырце у нас 7 або 8 депутатов. А дырка как была, так и есть. На припинку явно на подпитку сидели у чекання автобуса два задушевные сябры. Лукашенко, ой, я с ним хочу поговорить, что мы получаем. Все дорого. Один раз выпью, все равно вообще коров пасу. А потом решаю, а что за 300 тысяч? Я б не пью, как мне хватили, и он. Вот тогда мне даже еще хватило, правильно? Спыняю обыходящего нас мужчину у працовной роби. А вы верите, что Лукашенко приезжает? Говорят. Так он проехал с деловым предложением, чтобы работа была. Я в магазин топлю здесь. Зимой, а летом до России выезжаю подрабатывать. Вы выдовником? Ну да. 20 России получается. Тысяч в месяц, да? Да. Зовут как вас? Володя. А фамилия? Не скажу. Не хочу. Не надо, доверяйте все-таки президенту. Ваш, чтобы меня потом по дороге не расстреляли или что-нибудь в этом роде. Цикавые у нас норовы в Беларуси. Ну, да. Сталчына. Адмыслова на сустрэчу з намі прыехаў 22-гадовы чыгуначнік Раман Забела. Хлопец таксама працуе ў рамках грамадзянскай кампаніі «Наш дом». Цяпер з'яўляецца капітанам аднайменнай футбольнай каманды. Гісторыя, што адбылася з ім і яго сябрамі, нядаўняя мясцовая сенсация. Есть у Тавачыня у парке Альтанка, это где заўсёды збіраюцца выпить. Мы каля 10-15 человек. Зрабілі стяг антиалкогольный, да, намаліваны череп и бутылки надписом «Водка». Приехали мельцианты, присхлин 15, пропонували проехать у стороны. Клали на нас протоколы, перешкаджали людям отпочивать. На суде одного хлопца дали две базовых величини. А я про Витебский областный суд протестовал это решение. Меня это вызвали отказности. Все наши хлопцы спортовые, началось первенство по футболу Лачинского района. У Коханова на стадионе мы вырешили собрать свою команду, тем более, что першиню выставили свою команду. Гульня не могла отбыться, потому что лицеянты снялись с першинства, мы вышли у атрибуции «Наш дом». Зеленые майки с сутки и соником. Да. Милицианты, я лично спужались, что мы проиграют. Я сустрэўся з тутэйшым каардынатарам яшчэ адной грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» 57-гадовым спадаром Леанідам Цімашковым. Перша праўда беспрацоўе ў Коханаве. Многія мужчыны, каб свае сем'і трымаць, павінны ехаць у Расію, бо ў Коханаве прадпрыемствы, ну, это так, на палову, нема заказаў. Заробкі незначныя, 200-300 тысяч на заводзе Белэк. Экскаватар на завод, на які едзе Лукашэнка? Да, там 2-3 раза больше. Але там нема Коханаўцу? Так, асноўная вуліца Аршанская, нема ні тротуара, нема ўся святлення. На пасялковым пляжы заўважыў знаёмага па мінулых вандроўках 61-гадовага слесара-абыходчыка спадара Канстанціна Козіка. Ён коханаўская зорка ў галіне мастацкага свісту. У 2009-м за прафесіяналізм стаў чалавекам году Віцебшчыны, але зараз быў заклапочаны іншым. Калі раніше былі катамараны, то затапілі. Дзве трубы ляжуць. Крапелечка катамарана. І дзеці могуць нырнуць. Канешне, там можуць і галаву разіць. Трывога падвоівалася, бо 14 жніўня тут адбудуцца ўсебеларускія спаборніцтвы па жаночаму рыбалоўнаму спорту. Усюды існы Мікалай Петрушэнка спрычыніўся да арганізацыі і тут, а значыць, чакай і палітычных сюрпрызаў. Будзем лавіць акунёў, карп тут водзіцца, лодкі, усіх радыё слухачак. І запрасіць да нас у госць. Прыязджайце к нам паплавочнай вудачкай, лёскай, без кручка. І незалежна ад палітычных прыхільнасцяў. А каманда мінімум 3 чалавекі. Ад грамадскіх аб'яднанняў. Уже Радио Свобода прислать трех своих журналистов. Будем витать. На хвалях Радио Свобода прогучана программа «Подороже свободы», где сярод іншага мы даведаліся, что у Коханаве ані 8 депутатов, ані Лукашенко, что днями проезжая дзірку в мосте, залатать на ура.